2. Выстрел был слишком громким. И не потому, что это был выстрел. Слишком громок был самый звук, громче громкого. Казалось, даже пространство и эхо, подхватившие этот звук, ополчились против него, когда он встал на защиту своих прав, против несправедливости. И грохот вздымался все выше и выше над кустами, где он притаился, и над темной, едва видной дорогой, еще долго после того, как он плечом почувствовал отдачу, и запах черного пороха рассеялся, а лошадь, шарахнувшись, поскакала прочь, и пустые стремена бились о пустое седло. Он не брал в руки ружья вот уже 4 года и даже не был уверен, что хоть бы 2 из тех 5 патронов, что у него были, выстрелят. Выстрелил второй, первый дал осечку. Курок щелкнул впустую, и этот щелк был оглушительней грома, и он должен был снова прицелиться и нашарить второй спуск, а потом раздался грохот, которого он и не слышал после нового оглушающего щелчка. Дым и вонь пороха заставили его попятиться назад в чащу и припасть к земле. На миг ему стало дурно, так что даже если бы он и мог выстрелить еще раз, все равно было бы уже поздно, и пес тоже исчез, предательски бросив его здесь, в лесу, где он дрожал и задыхался, притаившись за поваленным деревом. Теперь нужно было покончить с этим делом, покончить не так, как ему хотелось, но так, как вынуждала необходимость. Ему не пришлось преодолевать, обуздывать слепой, безотчетный, отчаянный страх, побуждающий бежать без оглядки. Напротив, больше всего на свете ему хотелось бы оставить на груди убитого печатный плакат. Вот что бывает с теми, кто отбирает скотину у Минка Сноупса, и подпись. Но сделать этого он не мог. И снова, вот уже в третий раз с того мгновения, как он спустил курок, он наталкивался все на тот же заговор с целью ущемить, попрать его человеческие права и надругаться над его чувствами. Нужно было встать, выйти из кустов и сделать то, что теперь необходимо, даже не для того, чтобы покончить с этим, а чтобы как-то завершить начатое. Потому что еще прежде, чем он услышал стук копыт и вскинул ружье, он уже знал, что так будет. Прицелился он, чтобы убить врага, а попал всего-навсего в труп, который теперь надо куда-то спрятать. Он сел около дерева, закрыл глаза и стал медленно считать вслух, чтобы унять дрожь. А когда стук копыт и этот возмутительно громкий выстрел замерли в его ушах, он встал и, не выпуская из рук переломленное ружье с негодным патроном в одном стволе, вышел на дорогу уже почти бегом. Но все равно домой он мог вернуться только когда стемнеет. Стало темнеть. Он выбрался из балки, взглянул на холм, где было еще тощее и жалкое поле, а потом увидел и ее. Некрашенную лачугу из 2 комнат, со сквозным коридором, с пристроенной кухонькой. Лачуга ему не принадлежала, он платил за нее не налог, а аренду. И за 1 год это обходилось ему почти во столько же, сколько стоило бы построить новую. Лачуга была не очень ветхая, но крыша уже текла, дощатые стены попортила непогода, и она, как 2 капли воды, была похожа на ту лачугу, где он родился, тоже не принадлежавшую его отцу, и в такой же точно лачуге он умрет, если только ему суждено умереть под крышей. Вероятно, так оно и случится. Беспокойное, неукротимое сердце вдруг нежданно остановится, когда он будет где-нибудь между кроватью и столом, или, быть может, даже на пороге. И она, как 2 капли воды, похожа на 6 или 7 других лачуг, в которых он жил с тех пор, как женился, и еще на 12 или 14 других, в которых он знал это, ему еще предстоит жить, прежде чем он умрет. Но теперь он хотя бы был уверен, что платит аренду собственному двоюродному брату, и это все, чего он, Минк, может достичь. Собственного крова над головой у него никогда не будет. Во дворе играли 2 детей. Завидев его, они вскочили, не сводя с него глаз, повернулись и побежали к дому. А потом ему показалось, что он видит ее. Она стоит у открытой двери, почти на том же месте, где стояла 8 часов назад, уставившись ему в спину, а он сидел тогда у холодного очага, смазывая ружье растопленным свиным салом. Ничего другого у него не было, а сало, пропитанное сухой солью, вместо того, чтобы смазывать металл, застывало на нем твердыми подтеками, словно мыло. Она стояла у двери, словно за все это время не шелохнулась ни разу, в дверном проеме, словно в раме. и хотя лампа не была зажжена, казалось, что она залита ослепительным светом, как в тот день, когда она стояла среди гула хриплых невидимых мужских голосов в открытых дверях столовой. Там, на юге Миссисипи, в исправительном лагере, где 10 лет назад он увидел ее в первый раз. Он перестал глядеть на дом. Он только мельком взглянул на него и побрел через желтые чахлые всходы кукурузы, желтые чахлые, потому что у него не было ни денег на удобрение, ни тягла, ни орудий, чтобы как следует обработать поле. И некому было помочь ему, и он трудился один, надрывая силы и здоровье. А тут еще погода стояла просто невероятная, после неслыханно дождливой весны, когда с середины мая и до самого июля, не переставая, лил дождь, началась засуха. Словно все силы небесные были заодно с его врагами. Он брел среди пустых, пожелтевших стеблей, неся ружье такое большое, что ему и нести-то его, казалось, было невмоготу, не то что прицелиться и выстрелить. 7 лет назад он отдал за него последние гроши, да и то оно ему досталось лишь потому, что никто другой не хотел его брать. Калибр слишком крупный, так что охотиться с ним стоило только на оленей или, по крайней мере, на диких гусей. Да и патроны к нему дорогие, так что тратить их стоило только на человека. Больше он на дом не глядел. Он прошел мимо, за трухлявый забор к колодцу, прислонил ружье к срубу, разулся, зачерпнул ведро воды и принялся мыть башмаки. Вдруг он почувствовал, что она стоит у него за спиной. Он сидел на ветхой скамеечке и даже не обернулся. Маленький, в чистой линялой рубашке и заплатанном комбинезоне, и, наклонив ведро над башмаком, тер башмак кукурузным початком. Она засмеялась, хрипло, долгим смехом. «Я тебе что говорила нынче утром?» — сказала она. «Что, ежели ты выйдешь за порог с этим ружьем, я уйду из дому». Он не поднял головы, склонившись над мокрым башмаком, засунул в него руку, словно сапожную колодку, и тер его кукурузным початком. «Не твое дело, куда? И узнать не пытайся, где я, когда они придут за тобой». Он не ответил. Покончив с одним башмаком, он поставил его на землю, сунул руку в другой, плеснул на него воды из ведра и начал тереть. «Но далеко я не уйду», — воскликнула она вдруг глухо, не повышая голоса. «Своими глазами я хочу видеть, как тебя повесят». Он встал, аккуратно поставил на землю недомытый башмак, положил рядом с ним початок и встал. Маленький, почти на пол головы ниже ее, босой, и двинулся на нее неторопливо, чуть избочившись, нагнув голову и даже не глядя на нее, а она стояла в проломе забора. Крашеные волосы снова потемнели у корней, потому что вот уже год она не могла наскрести денег на краску. Лицо, глядевшее на него с хриплым, неумолчным смехом, глаза, в которых поблескивало любопытство. Он ударил ее по зубам. Он глядел, как его рука, словно бы нехотя, с трудом ударила по лицу, которое не уклонилось, не сморгнуло глазом. «Ты ублюдок, душегуб окаянный», — сказала она, и изо рта у нее брызнула алая кровь. Он ударил ее снова, пачкая в крови руку, потом еще и еще, расчетливо, не спеша, и в этом не было умысла, а только бесконечное терпеливое упорство и неодолимое изнеможение. «Уходи», — сказал он, — «уходи, уходи». Он пошел за ней через двор, поднялся на крыльцо, но через порог не перешагнул. Хотя в комнате было почти темно, он видел ее с порога на фоне узкого серого прямоугольника окна. Потом чиркнула спичка, вспыхнул язычок пламени и задрожал над фитилем, так что теперь она была освещена резким светом, а вокруг нее незримо метались шумные и безгласные тени мужчин, без имени, без числа. Временами, даже когда он видел своих детей, ему казалось, что оно никогда не рожало. Это ее тело, пришедшее к нему еще до того, как за $2 был зарегистрирован их брак, который не осветил, а лишь закрепил их отношения, и всякий раз, как он к ней подходил, ему мешала не одежда, а эти похотливые тени, которые стали частью его прошлого, словно он сам, а не она, прежде покорно отдавался им. И, несмотря на ее грязную мешковатую одежду, он даже из холодных, беззвездных ночных далей, где нет ни старости, ни ненависти, готов был созерцать это, повторяя: «Это как хмель, это для меня как дурман». Потом, при свете той же спички, поднесенной к фитилю, он увидел лица обоих детей, словно этой единственной спичкой она прикоснулась ко всем троим разом. Они сидели в уголке на полу, не таясь, не прячась, сидели в темноте, должно быть, с тех самых пор, как он поднялся со дна балки, и они убежали от него. И во взглядах их было то же, что жило в нем самом. Не приниженность, а лишь упрямство и древняя усталая мудрость, и принятие непримиримого противоречия между желаемым и действительным, неизбежного из-за того, что все трое были слабые и щуплые, и уж от этого никуда не денешься. И, отвернувшись от него, они без удивления посмотрели на окровавленное лицо матери и не сказали ни слова, когда она сняла с гвоздя платье, расстелила его на соломенном тюфяке и завернула в него нехитрые пожитки. Кое-что из одежды, единственную пару подростковых ботинок, которую они по очереди надевали в зимнюю стужу, треснутое зеркальце, деревянную гребенку, щетку с отломанной ручкой. «Пошли», — сказала она. Он посторонился, давая им дорогу. Дети жались к ее юбке, и когда они выходили из комнаты, он на миг потерял их из виду, а потом увидел снова. Они шли впереди нее по коридору, и он двинулся следом, но не подходя вплотную. Опять остановился на пороге, когда они вышли на крыльцо и спустились по ветхим трухлявым ступеням. У крыльца она замешкалась, и тогда он снова двинулся вперед, все так же неумолимо и устало, но остановился, когда увидел, что старшая девочка, бесшумная и бесплотная в темноте, потому что была уже почти ночь, перебежала двор, быстро подобрала что-то из земли и вернулась к матери, прижимая к груди деревяшку, к которой были прибиты вместо колес 4 крышки от круглых жестянок из-под табака. Они пошли дальше. Теперь он остался на месте. Казалось, он даже не смотрел на них, когда они вышли через сломанные ворота. Он пошел в дом, задул лампу, и вокруг сразу стало темным-темно, словно слабый дрожащий язычок пламени унес с собой последние остатки дня, так что, вернувшись к колодцу, он ощупью нашарил кукурузный початок и башмак и соскреб с него остатки грязи. Потом он вымыл ружье. Когда оно впервые попало ему в руки, когда оно было новое или, по крайней мере, новое для него, при нем был шомпол. Он сам сделал этот шомпол, вырезал его из камыша, тщательно обстругал и выровнял, а на конце просверлил аккуратное отверстие для ветоши, и почти целый год, пока у него были деньги на порох, дробь и капсюли, чтобы снаряжать патроны и хоть иногда охотиться, он берег шомпол даже больше ружья, потому что ружье он купил, а шомпол сделал своими руками. Но теперь шомпол потерялся, неизвестно где и когда, вместе с другими вещами, нажитыми с тех пор, как он вышел в люди. Вещами, которые некогда были ему дороги, но он растерял их где-то по пути до того, как стал взрослым. И теперь у него нет ничего, кроме пустого дома, не принадлежащего ему, и ружья. Да еще воспоминания о том непоправимом миге, когда он вскинул двустволку, прицелился и заставил себя нажать на спуск. О миге, который ничто, кроме смерти, не изгладит из его памяти. Он плеснул на ружье воды из ведра, снял рубашку, вытер ружье насухо, взял башмаки, вернулся в дом и, не зажигая лампы, стоя в темноте у холодной печи, стал есть руками из горшка холодной бобы, а потом пошел и лег прямо в комбинезоне на кровать с соломенным тюфяком в комнате, которая, наконец, опустела, исчезли даже шумные тени, лег навзничь, не смыкая глаз, вытянув руки вдоль туловища, ни о чем не думая. А потом он услышал собачий вой. Сначала он не шелохнулся. Если бы не его мерное, ровное дыхание, его можно было бы принять за труп. Так неподвижно он лежал, а вой замер вдали, и спустилась ночная тишь, пронизанная мириадами звуков, а потом ее снова разорвал вой, громкий, тягучий, горестный. Он не шелохнулся. Он словно был готов, словно ждал этого, и лег, угомонился, выбросил все из головы не для того, чтобы уснуть, а чтобы собраться с духом и силами, как бегуны и пловцы перед отчаянным усилием, с каким ему теперь предстояло жить. И пролежал так минут 10, прежде чем со дна балки донесся тягучий вой, словно знал, что эти 10 минут – последние минуты покоя в его жизни. Потом он встал. Все так же в темноте он натянул на себя еще сырую рубашку и башмаки, которые только что вымыл. Снял с гвоздя, вбитого за дверью, новую веревку, которая так и висела кольцом, как скрутил ее 2 недели назад его двоюродный брат, приказчик в лавке Варнера, и вышел из дома. Ночь была безлунная. Он спустился вниз меж сухими, невидимыми в темноте кукурузными стеблями, находя дорогу по звездам, пока не добрался до леса, черную стену которого усеивали дрожащие искорки светлячков, а из глубины доносилось кваканье лягушек и собачий вой. Войдя в лес, он уже не мог видеть небо, но только теперь понял то, что должен был понять уже давно – можно идти на вой собаки. Он пошел на вой, оскользаясь и падая в грязь, ползком продираясь сквозь колючие кусты и спутанные ветви буйного подлеска, наталкиваясь на невидимые стволы, прикрывая лицо рукой, обливаясь потом, а неумолчный собачий вой все надвигался и вдруг смолк на полуноте. На миг ему показалось, что он видит горящие собачьи глаза, хотя у него не было фонаря, свет которого они могли бы отразить. И вдруг, сам не зная, что делает, он бросился туда, где ему померещились эти глаза. Он больно ударился плечом о первое же дерево, отлетел в сторону, но удержался на ногах, вытянув руки и все еще по инерции двигаясь вперед. Он почувствовал, что падает. «Если впереди дерево, мне крышка», — мелькнула у него мысль, и вдруг он коснулся рукой пса. Он почувствовал на себе его дыхание и услышал лязг зубов, когда пес прыгнул на него и тут же отскочил, а он остался на четвереньках в грязи, пока не смолк вдали треск веток под невидимыми лапами. Он стоял на коленях у самого откоса. Нужно было только встать и, пригнувшись, все еще прикрывая рукой лицо, спуститься вниз, в глубокую, по щиколотку, хлюпкую, недоступную солнечным лучам жижу, полную гниющих растений, и сделать еще шаг или два, чтобы добраться до кучи веток. Он сунул свернутую веревку за пазуху, нагнулся и начал разгребать гнилые, осклизлые сучья. Что-то закопошилось среди веток, испустив сдавленный по-детски жалобный крик. Зверек, обезумев от страха, уцепился за его ногу, когда он пнул его, успокаивая себя. Ведь это только опоссум, опоссум и все. И он снова нагнулся над ворохом смрадных мокрых веток, расшвыривая их, пока не добрался до трупа. Потом он вытер испачканной грязью и илом руки о рубашку и комбинезон, подхватил труп под мышки и стал пятиться, волоча его за собой понизу. Это был не овраг, а старая лесосека, поросшая молодыми деревьями и теперь почти невидимая, фута на 2 ниже уровня земли. Так он прошел добрую милю, волоча за собой тело, которое было тяжелее его 50 фунтов, и лишь изредка останавливаясь, чтобы вытереть потные руки о рубашку и убедиться, что он идет правильно, если был виден хоть клочок неба и кроны знакомых деревьев. Потом он свернул в сторону, вытащил труп наверх и, по-прежнему пятясь, прошел еще 100 шагов. Видимо, он точно знал, где находится, потому что ни разу даже не обернулся, а потом, наконец, выпустил труп, выпрямился и нащупал то, что искал. Остов некогда могучего дуба, без верхушки, высотой 10 футов. Таким сделала его молния, или время, или тлен. 2 года назад он проследил, как туда залетела дикая пчела. Слега, которую он вырубил и приставил к стволу, чтобы добраться до меда, была на месте. Он вынул из-за пазухи веревку, обвязал одним концом труп, разулся и, держа другой конец в зубах, взобрался на ствол, сел на закраину и, перехватывая веревку, подтянул кверху труп, чуть не вдвое больше его, и тело билось и скребло о кору, пока не легло на край ствола, словно полупустой мешок. Узел на веревке затянулся намертво. Потеряв терпение, он вынул нож, перерезал веревку и сбросил труп в дупло. Но труп тут же застрял, и только теперь, когда было уже слишком поздно, он сообразил, что следовало перевернуть его вниз головой. Он попытался втиснуть его, нажимая на плечи, но труп не просто застрял, его заклинила вывернутая рука. Тогда он привязал конец веревки к обломку сука, который был у него под ногой, обмотал ее вокруг запястья, встал на плечи трупа и начал прыгать на нем, и труп неожиданно провалился, а он повис на веревке. Он стал карабкаться вверх, перехватывая веревку руками, соскребая костяшками пальцев трухлявую древесину, и мелкая, едкая, сухая пыль набилась ему в ноздри, словно табак. Потом он услышал, как сук треснул, веревка соскочила, и он отчаянно рванулся вверх, теряя опору, и одной рукой, самыми кончиками пальцев, ухватился за верхнюю закраину ствола. Но когда он повис на ней всей тяжестью, гнилое дерево не выдержало. Он уцепился за закраину второй рукой, но и под ней дерево крошилось, и он карабкался яростно, бесконечно долго и тщетно, ловя ртом воздух и устремив горящие глаза в далекое сентябрьское небо, где стрелки на звездных часах давно уже переползли за полночь, пока, наконец, дерево не перестало крошиться, и он повис на руках, тяжело дыша, а потом ему, наконец, удалось подтянуться и сесть верхом на край. Отдышавшись, он слез на землю, взвалил слегу, прислоненную к стволу, на плечо и оттащил ее шагов на 20 от полянки, а потом вернулся назад и обулся. Когда он добрался до дому, уже занималась заря. Он стянул с себя облепленные грязью башмаки и лег на соломенный тюфяк. И тогда, словно она только и ждала, чтобы он лег, собака снова завыла. Ему показалось, что он даже слышал, как она набрала воздуху, прежде чем ее вой в первый раз донесся из балки, где еще царила ночь, тишь, размеренная, гулкая, нескончаемая. Дни его теперь превратились в ночи. Он выходил из балки, когда загоралась утренняя звезда или даже всходило солнце, и шел к дому через свою запущенную чахлую кукурузу. Теперь он уже не мыл башмаки. Он и снимал-то их не всегда, и не разводил огня в печи. Ел стоя прямо из горшка холодной бобы, покуда не съел все до крошки. И пил холодный выдохшийся кофе, покуда не выпил все до капли. А потом, когда не стало ни того, ни другого, съедал пригоршню муки из почти пустого бочонка. День-другой он страдал от голода, потому что такая жизнь с непривычки была тяжелее самой каторжной работы. Да и покоя он не знал ни на минуту. Но постепенно он привык и тогда понял, что конец может быть только один, а значит, конца не будет. И голод больше не мучил его. Он просыпался, вставал и говорил себе: «Надо поесть», и ел сухую муку. Скоро в бочонке ничего не осталось, кроме жесткой корки на стенках, ее приходилось соскабливать ножом, которая не лезла в глотку и, очевидно, была ему даже не нужна, словно тело его питал твердый, неукротимый дух, заменяя организму запасы жира. Потом он ложился на соломенный тюфяк прямо в комбинезоне и башмаках, заляпанных сажей, еще даже не начавший подсыхать грязью, не переставая жевать, и небритая щетина топорщилась вокруг его рта, набитого мучным крошевом, словно ложась, он не забывался, а лишь ненадолго нырял в слепое и немое безмолвие, чтобы освежиться и обновить силы. Как порой человек окунается в ванну и просыпался на исходе дня, будто по звонку будильника, всегда в одно и то же время, словно и не ложился. Потому что лишь тело, но не дух, было обременено усталостью и нуждалось в отдыхе. Потом он растапливал плиту, хотя варить ему было нечего, кроме поскребышей в бочонке из-под муки. Ему хотелось не есть, а выпить горячего, но кофе тоже весь вышел. Он наливал в горшок воду, кипятил ее и пил кипяток, подслащенный сахаром. А потом садился на крыльце в плетеное кресло и смотрел, как ночная тьма выползает со дна балки, гонит, теснит солнце, поднимается все выше и выше по холму, засеянному кукурузой, в сумерки такой же желтый и чахлый, как среди бела дня, и, наконец, окутывает дом. А потом пес начинал выть. И он сидел еще минут 10 или 15, как пассажир с сезонным билетом спокойно сидит на своей всегдашней скамье и читает газету, когда паровоз уже дал свисток, подходя к станции. На второй день, когда он проснулся, на крыльце сидел мальчик, круглоголовый, голубоглазый, сынишка его родича, работавшего в варнеровской кузнице, который, заслышав в коридоре его шаги, встрепенулся, а когда он вышел на порог, уже соскочил на землю, отбежал на несколько шагов от крыльца и оглянулся. «Дядя Лэмп велел, чтобы вы пришли в лавку», — сказал мальчик. «Говорит, есть важное дело». Он не ответил. Он стоял на крыльце в башмаках и комбинезоне, заляпанном вчерашней грязью, и крошки от съеденной утром муки. Так спокоен был его сон. Не осыпались со щетины вокруг рта. А мальчик пошел прочь, потом припустился бегом, оглянулся, застыв на миг у опушки леса, побежал дальше и исчез из виду. А он даже не шелохнулся, и лицо его не дрогнуло. «Если он хочет дать мне денег, мог бы просто прислать их», — подумалось ему. «Но нет, какие там деньги? Дождешься от них, держи карман». А на третье утро он вдруг почувствовал, что кто-то стоит в дверях и смотрит на него. Даже из небытия, которое было не сном, а как бы пустошью, где его воля, мозг бодрствовали, словно неукротимый, не знающий устали и голода конь, пока всадник, его тщедушное тело обновляет силы, он почувствовал, что это пришел уже не мальчик, а на дворе еще утро, и он спит еще совсем недолго.